Глава 19. Теперь Хмельницкому уже окончательно стало ясно, что первый натиск штурмового отряда оказался отбитым, и пора отводить людей от крепости, чтобы не нести ненужных потерь. Распорядившись об этом, он продолжал осматривать Кодок с высоты прибрежного холма, не обращая при этом внимания на вспенивавший днепровский плес ядра, коими крепостные бомбардиры пытались взорвать командующего повстанцами вместе с казачьей могилой, на которой грацевал сейчас его конь. Неудачу своих штурмовых сотен Хмельницкий воспринял с тем же философским спокойствием, с каким воспринимал бездарную пристрелку бомбардиров. Он и не рассчитывал на быстрый успех двух своих рот. Ликуя на стенах крепости, насмешливо потрясая над головами оружием и улюлюкая вслед откатывавшимся казакам, польские пехотинцы и германские ритары еще, очевидно, не поняли, что первый штурм был всего лишь разведкой боем. На нее гетман Хмельницкий бросил две свои тыловые сотни, в которые были собраны стареющие, почти не обученные воинскому мастерству крестьяне да обозники, жаждавшие, однако, доказать всему славному рыцарству, что их воинские потуги явно недооценивают. «Ну что, гетман?» показался на склоне возвышенности полковник Кривонос. «После разведывательного натиска за этими стенами тайны для нас уже не существует», — осадил он коня в нескольких метрах от командующего. «Пора бросать в бой казачью гвардию». Хмельницкий осматривал в подзорную трубу башни и валы крепости и молчал. Ему вдруг вспомнилось, как он впервые оказался в этой крепости. Это случилось еще в те дни, когда он появился под стенами Кодока в свите тогдашнего великого коронного гетмана Станислава Конецпольского, по поручению и под присмотром которого фортификатор де Боплан возводил сию крепость. Вместе с французским инженером и еще несколькими казачьими офицерами реестра Хмельницкий почти час осматривал этот выстроенный из красноватого гранита в виде пятиугольной звезды укрепленный замок. Окаймленный мощными наружными башнями и артиллерийскими бастионами, грозно возвышавшимися над высокими каменистыми валами и широким рвом, он, наверное, казался тогда Конецпольскому совершенно неприступным. Когда осмотр был завершен, гетман и де Боплан неожиданно подошли к стоявшему чуть в стороне от остальных офицеров Хмельницкому, и, словно бы не замечая его, коронный гетман самодовольно сказал французу: «Абсолютно уверен, господин де Боплан, что взять штурмом это ваше творение казаки так никогда и не смогут. Не говоря уже о татарах, которые вообще не решаются приближаться к подобным крепостям. Разве что прибегнут к длительной осаде», — скромно согласился фортификатор. «Но слишком долго осаждать эту крепость мы им попросту не позволим. Запасы пороха и продовольствия в ней всегда будут таковыми, что их хватило до прибытия подкрепления». «Это очень важно», — согласился де Боплан, пребывавший в прескверном настроении. Потом он признался Хмельницкому, что в подобной мрачности находился всегда, когда завершал строительство крепости или реконструкцию какого-либо замка. В очередной раз оказавшись неудел, он начинал чувствовать себя никому не нужным. «Поскольку весь мой опыт подсказывает, что подкрепления, идущие к осажденным крепостям, в большинстве случаев опаздывают. Слушая ваше мрачное пророчество, можно подумать, что вы возвели не мощную крепость, а лагерь из казачьих повозок», — недовольно пробрюзжал Конецпольский, гордившийся крепостью так, словно это он начертил план и собственноручно возвел на Днепровском берегу гранитное чудо, становившееся отныне самым южным форпостом Речи Посполитой. «Иногда лагеря из повозок бывают не менее неприступными. Давайте лучше попытаемся взглянуть на этот замок глазами будущего казачьего гетмана», — напомнил Конецпольский французу, стоявшим рядом Хмельницком. «Что скажете, господин генеральный писарь? Как вам эта крепость? Небось, повнушительнее, чем Каменец? Рискнули бы взять ее штурмом?» «Не только бы рискнул, но и взял бы». «С казачьей пехотой, да против 28 крепостных орудий и нескольких тысяч ружей и фальконетов?» «Видите ли, господин коронный гетман», — ответил Хмельницкий с пренебрежительной улыбкой, перейдя на латынь. «Как говорили в таких случаях древние, что руками сделано, то руками и будет разрушено. Конецпольский подозрительно оглянулся на маявшихся в невостребованности казачьих офицеров, будто подозревал, что эти несколько человек ринутся на приступ замка сейчас же. «Потому что не о защите этой твердыни государства польского думаете», — гневно изрек он. «Нет, господин Хмельницкий, существуют крепости, которые вечны, так же, как вечны империи, их сотворившие. Символами вечности они остаются даже тогда, когда враги превращают их в руины». «Красиво сказано, господин Конецпольский, мудро. Только вряд ли это о кодеке». И вот теперь штурмовые сотни отходили к гряде небольших холмов, а орудия кодека победно палили им вслед. Однако на гребнях холмов уже появились передовые отряды трех полков, которым надлежало ринуться на настоящий штурм, причем сразу с трех сторон. В то же время десятки лодок и больших плотов начали блокировать кодек со стороны Днепра. Их экипажи не только перекрывали путь подкреплению, которое могло прибыть по реке, но и готовились имитировать нападение на крепость, чтобы отвлечь на себя хоть какую-то часть гарнизона. «Что, гетман, пора?» — нетерпеливо привстал в стременах полковник Кривонос. «Нельзя давать полякам передышки, она смертельно вредна им». Хмельницкий прислушался к очередному залпу крепостных орудий, ударивших в этот раз по плотам и лодкам. Осажденные поняли, какую опасность таят эти речные казаки, и заметно занервничали. «А мы не полякам. Мы себе дадим передышку. Разошли вестовых и прикажи прекратить штурм. Но мы не должны застревать здесь. Дня через 2-3 поляки могут прислать сюда большой отряд, возможно, целый корпус». Хмельницкий с философской грустью взглянул на возвышавшуюся перед ним мощную крепостную стену, на выдвигавшиеся к ней по луговой долине штурмовые отряды, тащившие огромные лестницы, словно кресты, с которыми надлежало подниматься на Голгофу, прислушался к артиллерийской дуэли, в которой три казачьи пущенки противостояли по крайней мере 25 польским. «Не имея артиллерии, мы действительно увязнем в этих оврагах и в обмен на гору камня положим горы своих воинов. Тебе нужна такая победа, полковник?» «Но иного способа не существует», — пожал плечами Кривонос, не понимая, к чему клонит командующий. «Ведь штурмовал же этот замок гетман Сулымой, и ничего взял, и крепость тогда почти полностью разрушил. Ну, чем закончились эти его штурмы, тебе известно не хуже, чем мне, в Варшаве, на Плахе. Но это случилось уже после штурма. Пусть небольшие группы повстанцев еще несколько раз подойдут к валам, но лишь для того, чтобы поляки слегка обстреляли новобранцев. Только для этого. На штурм не идти, разить гарнизон из ружей и фальконетов, а остальным силам отступить за холмы и рассредоточиться». «Начинать святое дело с поражения?» Все еще не верил Кривонос в то, что Хмельницкий вот так запросто возьмет и отрешится от штурма ненавистной для всех казаков польской крепости. «Нам нужна победа, гетман! Здесь, под этими стенами», — указывал он острием сабли на мощные башни кодека, — «нам нужна только победа, весть о которой наши тайные гонцы могли бы тотчас же разнести по всей Украине. Только тогда народ поверит, что мы не просто еще одна ватага, решившая поразмяться в легких баталиях, а настоящая повстанческая армия. Вспомнит Сулыму и поверит. Все, что ты говоришь, полковник, верно. И все же мы оставим у крепости не более 200 человек», — настаивал на своем Хмельницкий. Примечание. По поводу штурма кодека историки резко расходятся во мнении. Одни утверждают, что Хмельницкий сразу же захватил ее и разрушил. Другие же аргументированно доказывают, что гетман, войско которого тогда еще оставалось малочисленным, не имеющим достаточно артиллерии, не стал тратить время и силы на эту крепость, благоразумно оставил ее в тылу под присмотром небольшого заслона, а сам двинулся навстречу армии польского командующего Н. Потоцкого. Вторая версия представляется автору более правдоподобной. Конец примечания. Чтобы они мельтешили на виду у гарнизона, не подпуская к крепости никакие обозы. И запомни, полковник, мы начали эту войну не для того, чтобы перед нашими войсками пала какая-то затерянная в степях крепость, а чтобы под их натиском пала сама Польша Это не одно и то же, полковник, не одно и то же.